Глава 39. Маша. «Нет! Ее даже зовут так же!» Вжимаюсь в тело Димки, словно ища там защиты, будто его объятия способны избавить меня от всего, что сидит внутри. «Если Маша и есть ткач, то у нас очень большие проблемы», — Наиль складывает руки на груди. «Почему?» — пищу. «Потому что сила любого оборотня — это грань реальности. То есть мы как бы черпаем сверхъестественную мощь из потустороннего мира. Знаешь, как Марья помогла волкам убить медведя? Она лишила его возможности обратиться, расплела его медвежью суть. Боже!» — внутри все холодеет. «А потом прокляла весь его род. Раньше медведи были обычными оборотнями, как и мы», — говорит Наиль. «Но после проклятия ткача они стали агрессивными, бешеными. С тех пор их называют берсерками». «Так это проклятие». «Да, одно из самых жестоких, какое можно представить. Ведь берсерк теряет себя, сливается со зверем и больше себя не контролирует. Знаешь, сколько раз они убивали своих близких, истинных, а потом сходили с ума?» «Но я могу их успокаивать». Хватаюсь за соломинку. «Тем более», — Гриша внимательно глядит на меня, — «это доказывает, насколько ты уникальна, и нам необходимо твою силу изучить». «Я хочу», — выпаливаю, набравшись смелости. «Ведь если прошлый ткач проклял Мишек, то я смогу проклятие снять. Не хочу, чтобы оборотни мучились и враждовали». «У тебя доброе сердце, медвежья истинная», — улыбается Наиль. «И я знаю ту, кто поможет тебе обуздать мощь ткача». «Ведающая?» Тело Дэна напрягается, Дима сильнее прижимает меня к себе. «Да, позвоним Маре. Уверен, она бы захотела увидеть силу ткущей». Гляжу на своих мишек. «Можно?» — тихо спрашиваю. «Я хочу это обуздать, помочь вам, ведь я так люблю своих медведей». «Машуня», — почти стонет Дэн. «Это опасно, малышка». «Но оно уже во мне. Может, так мы сможем защититься от друидов и Захара?» «Кстати, об этом», — подает голос Гриша. «Мы пока не выследили охотника, но там есть кое-что любопытное». «Час от часу не легче», — Денис закрывает лицо руками. «Следы ведут к друидам». «Что?» «И еще кое-что. К альфам обратились их представители. Сказали, что у двух могущественных друидов родился ребенок, и попросили его ликвидировать». «И к вам?» — рычит Димка. «Ублюдки! Значит, Ярцев и Вересов знали о девочке?» «Это она?» — в лоб спрашивает Наиль, кивая в мою сторону. «Скорее всего. Мы сегодня ездили в приют, в котором выросла Маша, а там пепелище. Внутри все были убиты, но ни тел, ни информации. Люди до сих пор типа пропали без вести. Напомнить, чей это почерк?» «Наш», — сдержанно говорит Гриша, — «но это не мы. Оборотни устраняют лишь человеческий мусор. Дети невинны, волки никогда не убьют ребенка. Мы стараемся жить с людьми в гармонии». «Вот и я так подумал», — чешет затылок Дэн. «Поэтому не прикончил вас сразу». «Но кому нужно сеять вражду между нами?» Куча вопросов и ни одного ответа. «Только Захар». «Он очень странный волк, без стаи, но ничем не отличается от наших. Мы пробили. После смерти его отца Захар не примыкал ни к одной волчьей семье. Значит, его сила и мощь имеет иное происхождение». «Да, вопросов у нас, конечно», — вздыхает Дима. «Давайте подытожим. Нам нужно выяснить, что знают друиды. Для этого мы примем работу и начнем копать. А Маше им ни слова», — жестко говорит Денис. Волки согласно кивают. «Касательно ее силы и происхождения, попробуем в архивы друидов пробраться как-нибудь. Может быть, там что-то есть». «Это оставьте нам. Мы добудем информацию о рождении вашей истиной», — улыбается Наиль. «Они и не заметят». «Рассчитываем на вас. Захара нужно выманить. Нет смысла бодаться с охотником, он пытается нас запутать. Мы с Дэном уничтожим его, а вы выясните, как он связан с друидами. И зовите ведающую. Пусть у нас остановится, если будет удобно». «Договорились». «А насчет приюта?» — напоминаю. Думаю, ответы на остальные вопросы приведут нас к тому, кто зверски убил сирот. У меня есть пара мыслей на этот счет, но голословно обвинять не буду», — хмыкает старший. «Ну, тогда до следующей встречи». Волки встают, протягивают мишкам руки. Те пожимают. «Держите в курсе». «И вы». «Стойте!» — окликаю, когда Наиль и Гриша уже собираются уезжать. «А как там моя Алина? Вы ее защитите? Не хочу, чтобы ее все это коснулось». «Не беспокойся, ткач», — подмигивает мне Наиль. «Она в полной безопасности». «Спасибо». Когда волки уезжают, мы ужинаем, затем направляемся в спальню. Несмотря на кучу вопросов, мне становится легче, потому что теперь у нас хотя бы есть вектор и четкий план, как действовать. Я начинаю ощущать внутри растущую силу, уверенность, понимаю, что хочу посвятить себя спасению моих возлюбленных от проклятия, направить способности на созидание, а не на месть. «Маленькая, иди к нам». Димка и Дэн заваливаются на постель, внимательно смотрят на меня. Расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки. «Мишки, мои истинные. Это значит, что я беззаветно и навсегда полюбила их. Никто и никогда не сможет разорвать эту связь. Я им не позволю». Взгляды оборотней становятся похотливыми, порочными. Они стягивают футболки, играют мощными мускулами, рычат. А я расстегиваю еще две пуговицы. Провожу ладонью по ложбинке между грудями, соблазняя и намекая, как там под рубашкой сладко и интересно. «Быстрее иди сюда, малышка!» «Быстро!» — хрипит старший. Но я делаю шаг назад. Откидываю волосы, веду пальцами вдоль шеи. Соблазняю своих медведей. Понимаю, что хочу отдаться без остатка, целиком, раствориться в их горячей медвежьей страсти. Именно сейчас, этой ночью. «Мальчики!» — шепчу смелее, стягивая рубашку. «Сегодня я хочу принадлежать вам обоим».